Кто охотился за луноходом? 17 ноября 1970 года на Луну опустилась советская межпланетная станция «Луна-17», привезшая луноход-1. И вскоре он проложил по поверхности Вселенной первую в истории человечества космическую колею. Но знаете ли вы, с чего началась история лунного трактора и какие приключения с ним случались? Долгое время имена инженеров, сконструировавших и построивших луноход-1 и луноход-2, держались в секрете. Правда, теперь мы знаем, первое транспортное средство для Луны было создано в конце 60-х годов 20 века в бывшем почтовом ящике, что базируется в подмосковных Химках под руководством Бабакина. А вот изобретено оно было еще раньше, в середине 50-х годов прошлого столетия. Звали человека, придумавшего луноход, Юрий Сергеевич Хлебцевич. Во время войны работал в засекреченном конструкторском бюро, потом перешел на работу в Московский авиационный институт, где у него появилась возможность заняться проектами не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. В ту пору журнал «Знание и сила» предложил своим авторам, среди которых был и Хлебцевич, посмотреть на мир как бы из года 74-го. Вот тогда в печати и появилось первое упоминание о луноходе. Появилось и вскоре исчезло. Все публикации от анкетки Хлебцевича были изъяты из свободного доступа. Почему? Об этом сейчас остается лишь догадываться. Скорее всего, запрет последовал, потому что где-то в недрах королевского хозяйства, примерно в то время, были начаты работы по созданию реальных луноходов. И шум в прессе на эту тему прекратили во избежание случайных утечек информации. У нас же любят всяческие секреты. Но если это так, почему не пригласили к сотрудничеству самого Юрия Сергеевича? Объяснение этому может быть такое. Хлебцевич был не из той системы. Возможно, Королев даже хотел привлечь специалиста, но сделать этого без согласия компетентных органов он не смог. И поручил освоение Луны Георгию Николаевичу Бабакину. Кстати, в музее НПО, которое ныне носит имя Бабакина, вам могут показать уникальный в своем роде экспонат «Луноход-3». Два первых лунохода, как известно, остались на Луне. А вот луноход-3 туда не долетел, потому как был спроектирован совсем для другой цели. Если бы на Луну, как намечалось, ступили наши космонавты, Валерий Быковский и Алексей Леонов, они бы не только ходили, но и катались на специализированном транспорте. Для этого на луноходе-3 предусматривалась площадка, на которую мог встать человек в скафандре, подобно тому, как располагаются водители на электрокарах. Однако советская лунная программа была свернута, и луноход-3 отправился в музей. Но мы несколько забежали вперед. Сам же луноход-1 под руководством Бабакина был разработан в рамках секретной программы и представлял собой герметичный приборный отсек, смонтированный на восьмиколесном самоходном шасси, изготовленном во ВНИИ «Трансмаш». Как рассказывали мне конструкторы, были опробованы различные варианты шасси на гусеницах, даже на механических ногах, но остановились в конце концов на привычных колесах с баллонами из металлической сетки. Хотя общая опорная площадь колес составляла всего 0,25 квадратного метра, а весил луноход-1 на Земле 756 килограммов, В условиях лунного притяжения, которое в 6 раз меньше земного, они обеспечили достаточную проходимость по лунному грунту. Исследовательская аппаратура требовала поддержания температурного режима от 0 до 40 градусов по Цельсию. Выдерживать его, когда на лунной поверхности минус 150 градусов Цельсия ночью и плюс 120 градусов Цельсия днем, было непросто. Поэтому верхняя часть открывающейся крышки приборного отсека использовалась как радиатор охлаждения. В качестве испарителя применялась вода, а в воздушном контуре — азот. Источником тепла служил ядерный подогреватель, работавший на изотопах. А электричество давала солнечная батарея, которая могла поворачиваться под разными углами для точного ориентирования на Солнце. В передней части космического джипа располагались датчики и оптико-механические телекамеры для управления движением и фотографирования лунной поверхности. Управляло луноходом-1 специальное подразделение Центра дальней космической связи в Крыму. В оперативную смену входило 5 офицеров, водитель лунного аппарата, штурман, инженеры, следившие за работой антенны и бортового оборудования, а также командир расчета. Вместе с техническими специалистами и научными консультантами одна рабочая смена командования луноходом составляла 30 человек. Сложность управления заключалась в долгом прохождении радиосигнала. Оператор наблюдал обстановку с опозданием в 2 секунды. Кроме того, из-за слишком низкой установки телекамер дальность видения лунной трассы составляла только 8 метров, а потому скорость движения лунохода не превышала 140 метров в час. Тем не менее, программа исследований лунной поверхности была успешно выполнена. Вместо запланированных 3 месяцев, луноход-1 проработал на Луне 10,5. За это время он проехал расстояние в 10 540 метров и исследовал площадь в 80 тысяч квадратных метров. Опыт создания и эксплуатации лунохода-1 пригодился для лунохода-2, а также был использован и на Земле. Во время ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС оказался нужен аппарат, способный работать в условиях жесткой радиации. В кратчайшие сроки специалисты из МНИИ «Трансмаш» изготовили на основе лунохода безотказного робота, благодаря которому остались в живых многие ликвидаторы аварии. Нынешний виток интереса к луноходам связан с некоторыми примечательными фактами в истории луноходов. Вспомним хотя бы, как в повести «Амон-Ра» Виктор Пелевин рассказал жуткую историю безногих камикадзе, которые, пройдя тренировки в подвалах Лубянки, отправились на Луну прямо в своих ватниках и катались там на луноходах, пока хватило сил и воздуха. Только улегся шум, поднятый этой фантастической историей, как по страницам СМИ прокатился очередной 9-й вал. Мол, луноходы и впрямь оказались транспортом для прогулок, только не людей, а тех зеленых человечков, которые издавна приглядывают за нами с Луны. Ведь Селена-то на самом деле внутриполая и издавна служит им базой. Именно лунатики, дескать, и содержат наши луноходы в идеальном порядке, в чем американцы недавно убедились с помощью новейшего лунного зонда Lunar Reconnaissance Orbiter с высоты 50 километров, рассмотревшего, что космический джип в полной исправности стоит на поверхности Селены. Правда, на снимках луноход выглядит всего лишь как некая букашка величиной меньше муравья, а потому о том, что это именно наш джип, профессор Том Мерфи и его студенты из Калифорнийского университета определили лишь с помощью уголкового отражателя, этакой открытой коробочки с тремя металлическими зеркалами, закрепленными перпендикулярно друг к другу. Особенность отражателя в том, что лазерный луч, попавший на зеркала, отражается в ту точку, из которой был выпущен. На нашем самоходном аппарате был установлен французский уголковый отражатель. И первые эксперименты с его помощью были проведены в 1971 году одновременно в СССР и во Франции. Потом, долгое время, луноходом никто не интересовался, а когда американцы из НАСА попытались его отыскать, то сразу сделать этого не смогли. Дело в том, что точное местоположение лунохода было неизвестно ученым. В 70-х годах навигационная техника была развита хуже, чем сейчас, и отыскать аппарат, размер которого сравним с автомобилем АК на расстоянии в 384 тысячи километров, задача посложнее, чем отыскать иголку в стоге сена. Все изменилось в 2009, когда американцы запустили аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, оснащенный камерой LROC, специально предназначенной для фотографирования объектов размером до нескольких метров. На одном из присланных им снимков специалисты заметили подозрительный светлый объект. Определить, что пятнышко, которое запечатлела камера, это автоматическая станция «Луна-17», помогли уходящие от объекта колеи. Их мог оставить только луноход-1. И, проследив, куда ведет след, ученые обнаружили аппарат. Нужен же он оказался исследователям не более и не менее, как для проверки теории относительности. Собственно, сам луноход, как таковой, специалистов не интересует. Единственная деталь, ради которой они годами разыскивали аппарат, это установленный на нем уголковый отражатель. Причем луноход-1 не единственный аппарат на Луне, снабженный уголковым отражателем. Еще один установлен на луноходе-2, а три других были доставлены на спутник в ходе 11-й, 14-й и 15-й экспедиции «Аполлон». Мёрфи и его сотрудники в своих исследованиях регулярно использовали их все 5 отражателей. А ныне для проведения полноценных экспериментов ученым не хватало именно отражателя лунохода-1. Как объяснил Мёрфи, все дело в местоположении аппарата, которое идеально подходит для проведения опытов по изучению характеристик жидкого ядра Луны и определения ее центра масс. Жидкие внутренности Луны влияют на характер движения спутника. Попробуйте вращать на столе вареное и сырое куриные яйца, и вы сразу увидите, как проявляется это влияние. И поэтому для получения точной картины необходимо выяснить, как именно Луна отклоняется из-за особенностей своего ядра. Исследователям повезло, они попали в отражатель лунохода со второй попытки. К удивлению Мёрфи и его команды, пришедший от лунохода-1 сигнал был очень интенсивным, в 2,5 раза сильнее, чем сигналы второго лунохода. Таким образом, история лунохода-1, прервавшаяся более 40 лет назад, получила неожиданное продолжение в наши годы. Такое вот техническое чудо.